Часть 23. Троицкий поход окончился. Так же, как и 7 лет назад, в Лавре пересидели Москву. Бояре с патриархом и Натальей Кирилловной, подумав, написали от имени Петра царю Ивану. «А теперь, государь-братец, настает время нашим обоим особам, Богом врученное нам царство, править самим, понеже есьми пришли в меру возраста своего. А третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в титлах и расправе дел быти не изволяем». Софью без особого шума ночью перевезли из Кремля в Новодевичий монастырь, Шокловитому, Чермному и Обросиму Петрову отрубили головы. Остальных воров били кнутом на площади, на посаде, отрезали им языки, сослали в Сибирь навечно. Поп Медведев и Никита Гладкий позднее были схвачены дорогобужским воеводой. Их страшно пытали и обезглавили. Жалованы были награды землицы и деньгами, боярам по 300 рублей, окольничим по 270, думным дворянам по 250, стольникам, кои прибыли с Петром в Лавру, деньгами по 37 рублей, кои прибыли вслед по 32 рубля, прибывшим до 10 августа по 30 рублей, а прибывшим до 20 августа по 27 рублей. Городовым дворянам жаловано в том же порядке по 18, по 17 и по 16 рублей. Всем рядовым стрельцам за верность по 1 рублю без землицы. Перед возвращением в Москву бояре разобрали между собой приказы. Первый и важнейший, посольский, отдан был Льву Кирилловичу, но уже без титла оберегателя. По миновании военной и прочей надобности совсем бы можно было отказаться от Бориса Алексеевича Голицына. Патриарх и Наталья Кирилловна простить ему не могли многое, а в особенности то, что спас Василия Васильевича от кнута и плахи. Но бояре сочли неприличным лишать чести такой высокий род. «Пойдем на это, скоро и из-под нас приказы вышибут купчишки, дьяки безродные, иноземцы да подлые всякие люди, гляди, к царю Петру так и лезут за добычей, за местами». Борису Алексеевичу дали для кормления и чести приказ Казанского дворца. Узнав о сём, он плюнул, напился. В тот день кричал: «Чёрт с ними, а мне на своё хватит!» И пьяный ускакал в подмосковную вотчину отсыпаться.